Глава 16. Возвращение. Уже стемнело, когда трое витязей вернулись в Караим. Ворота в поселение им отворили улыбающиеся до ушей Белослав с Далибором. Изумленно переводя взгляд с мощей Белогора на странного пленника и обратно, они поприветствовали трех приятелей и впустили их в крепость, не став задавать лишних вопросов. Под удивленными взглядами изредка попадавшихся на пути русичей, воины быстро проследовали к избе, где жили Ратибор с Емельяном и Мирославом, занявшим койку Яромира, так как воевода перебрался в домик князя, на место отошедшего мир иной Волжана. Заперев крепко связанного, но вновь забрыкавшегося белесого мальца в комнате на втором этаже, для пущей надежности приковав его за лодыжку цепью к массивной ножке своей кровати, Ратибор с Яромиром вышли на улицу к ожидавшему их Мирославу и бойко пошли к северной стене селения, попутно заглянув в сарайчик и захватив оттуда по лопате. Все трое прекрасно понимали, что захоронить Белогора надо как можно быстрее. В теплое помещение его тело вносить было нельзя, дабы оно не начало стремительно оттаивать, а на улице бросать — это выказать явное неуважение старому охотнику. Потому все остальные дела были на время забыты. Под молчаливыми взглядами нескольких подошедших к месту захоронения дружинников трое друзей, скинув свои полушубки да засучив рукава, упрямо вгрызлись лопатами в промерзшую землицу и принялись рьяно копать, через несколько минут вырыв довольно глубокую яму. Тянуть не стали, и, осторожно опустив в нее останки Белогора, тут же засыпали их землей. Поверху могилы водрузили большой камень, на который Мирослав осторожно положил ожерелье отца, висевшее до этого у него на шее. С минуту помолчав, витязи начали расходиться. Дань уважения славному воину была отдана. «Спи спокойно, батя. До скорой встречи», — пробормотал сумрачно Мирослав. Как и полагается, он ушел последним с места памяти и скорби. «Все там будем», — прошептал мрачно он напоследок. «Вовремя вы воротились», — тем временем прогундел, шмыгая носом, встревоженный Емельян Ратибору, забавно семеняя рядом с рыжим здоровяком и стараясь подстроиться под его широченный шаг. «Получилось это у него так себе». «Очень похоже, что человек-фекалька замыслил недоброе. Еще бы на денек задержались, и быть беде». Княжий племяш, разузнав одним из первых в селении о возвращении троих витязей, тут же опрометью бросился их разыскивать. Застав своих приятелей за рытьем могилы, запыхавшийся Емельян не стал им мешать и отвлекать. И лишь когда они закончили, принялся сбивчиво верещать о том, что случилось в крепости за время их отсутствия. «А ты откуда узнал, Емеля, что мы прибыли?» — перебил его Ратибор. — «На вратах стоят сегодня Далибор и Белослав», — нетерпеливо пробурчал Емельян. — «Я их попросил, чтобы, как вы явитесь, немедля мне сообщили». — «Не безвозмездно, естественно», — хмыкнул Ратибор. — «Естественно. Моя настойка на шишках кедровых пользуется популярностью, знаешь ли». — «Даже не сомневаюсь. На каждое дрянное варево всегда свои пропойцы сыщутся». — «Рассказывай», — бросил начавшему было возмущаться Емельяну, идущий рядом с ними Яромир. Мирослав, чуть задержавшись, уже нагонял товарищей. Более-менее пришедший в себя после плюхи Ратибора Калаяр созвал общий сход в таверне. «Пока вас нет, решил воспользоваться моментом. Началось уже вроде. Речь толкать собрался. Похоже, переворот замыслил», — спешно затараторил Емельян. «Многих воинов против Святослава настроил». «Это потому так мало народу на пути нам встречается». Ратибор искоса глянул на княжьего племеша. «Ну да, почти все в таверне давно», — пробубнил тот нетерпеливо. «Поспешить надобно». «Где сам Свят?» Ратибор уверенно шагал к Йотунхейму, легко неся на плече свою старушку-секиру. «Там уже», — чуть ли не крикнул в отчаянии Емельян. «Калаяр с него спрашивать собрался перед всей дружиной». «Да что ты говоришь?» — воскликнул догнавший их Мирослав, на ходу проверяя, хорошо ли вылетают из ножен два его меча. «Выходит, как нельзя вовремя, а мы воротились». «Так и я о чем вам толкую?» Емельян радостно закивал. «Успели, слава Перуну. Калаяр не мог упустить такой момент, собака бешеная, когда у вас всех троих в селении нет. Это ведь идеальное время, чтобы князя свергнуть. Знает он отлично, что вы не позволите свершиться его коварному плану, если рядом с дядей будете. Потому решил действовать, как узнал, что вы в разведку отправились. Я же насквозь вижу эту гнилую сущность. Две извилины, и обе на заднице». «Сейчас мы поглядим, кто с кого спрашивать будет». Задержался, похоже, человек-фекалька на этом свете. Ох, задержался. Ратибор резко отворил дверь в трактир, которая характерно при этом скрипнула. Хмурое выражение лица рыжебородого великана не сулило ничего хорошего Калаяру и его дружкам.